Глава 11. Генерал-майор Талимонов был зол. Поездка в зону отчуждения в его планы не входила. Он свое отбегал в молодости, когда судьба в лице начальства забрасывала в такие дали, что не очень-то и дойдешь. Сейчас Талимонову хотелось только покоя. И вот на тебе. Вместо того, чтобы греть задницу в заслуженном мягком кресле, он вынужден переться в какую-то глушь. До блокпоста они, можно сказать, пронеслись с ветерком. А вот после пошло что-то невообразимое. Машину возило из стороны в сторону. Ухабистая дорога, а вернее ее отсутствие, была покрыта снегом. Снега намело много, причем наметало еще когда было холодно. Теперь же немного потеплело, и сугробы стали тяжелыми и влажными. Джип мотнуло, словно в глубине сугроба, по которому он ехал до того, были рельсы, а сейчас они кончились, и машина застряла. Она и в самом деле застряла. Колеса закрутились вхолостую, зарываясь глубже. Водитель выматерился, бросил насиловать движок и выпрыгнул из автомобиля. Снегу оказалось не меньше, чем по колено. Как это они еще раньше не завязли? Талимонов приоткрыл дверцу и мрачно поглядел на водилу. «Чего там?» «Застряли, товарищ генерал-майор», — официально отчеканил тот. «Тянуть надо. Я сбегаю за помощью, а вы посидите немножко». «А далеко еще?» «С полкилометра», — прикинул водитель. «Ну, может, чуть побольше». Талимонов вышел из машины и провалился в снег. «Сиди уже, я сам схожу». «Товарищ генерал, здесь небезопасно», — предупредил водила. Талимонов кивнул и зашагал прочь, глубоко проваливаясь в снег. Идти было неудобно, а скоро стало еще и неприятно. Машина скрылась за голыми деревьями с черными стволами и заснеженными кронами. Кругом был лес, голый и мертвый. Зимой в лесу всегда тихо, но здесь тишина была уж совсем какая-то жуткая. Ни ворона не каркнет, ни ветка не треснет. Снег скрипел под сапогами, мешал идти, заставляя высоко поднимать ноги. Но Талимонов, вместо того, чтобы разозлиться сильнее, почему-то наоборот успокоился. Лес, даже невероятно странный и жутковатый, был все же приятнее, чем бесконечная езда по разбитым заснеженным дорогам. Деревья расступились. Впереди раскинулась снежная гладь поляны. Ровная, словно кто-то расстелил идеально белую скатерть. Генералу на мгновение даже стало обидно нарушать это ровное, белоснежное, идеальное. Но наваждение быстро прошло, и он зашагал вперед. Туда, где за деревьями виднелись черные, присыпанные сверху снегом силуэты домиков. Первый ряд строений был нежилым и разваленным. Чернели из-под снежных шапок остовы, покосившиеся оградки. Здесь между домиков появились следы, а чуть дальше, возле двухэтажного кирпичного здания, выглядевшего вполне обжитым, орудовали лопатами несколько бойцов. Судя по всему, на другом краю деревеньки тоже были какие-то жилые строения. Во всяком случае, расчищенные дорожки, уходившие в ту сторону, говорили в пользу этой версии. Талимонов стянул фуражку и вытер пот со лба. Прыжки по сугробам заставили генерала основательно взмокнуть. Солдатики, увидав генерала, вытянулись по стойке смирно, став похожими на часовых с лопатами. «Здорово, бойцы!» «Здравия желаю, товарищ генерал-майор!» — синхронно гаркнули две глотки, проглатывая половину слогов. Талимонов поморщился. «Чего ж так орать? Не на параде же!» «Старший где?» «Капитан Берденко в штабе!» — кивнул на кирпичный дом один из бойцов. Талимонов посмотрел на ступеньки крыльца, отметив отсутствующие перила, крякнул и пошел к штабному домику. Дверь скрипнула недовольно, словно ее заставляли работать сверхурочно. Генерал обернулся. «Как звать, боец?» «Соткин!» — отчеканил тот, к которому обращался генерал. «Там, в лесу...» — Талимонов кивнул в сторону, откуда пришел. «Метров через 600-700 машина застряла. Толкнуть надо. Ты возьми еще людей, сбегайте». И, не дожидаясь ответа, зашел внутрь. В домике было душно. Генерал миновал предбанник и дернул ближнюю дверь, что оказалось приоткрыто. В сумрачной, хорошо протопленной комнате за столом сидел мужик лет 30-35. Он уткнулся носом в какие-то бумаги. Рядом стоял стакан с залипшим на донышке кружком покоричневевшего лимона. В сторонке пыхтел замурзанный электрический чайник. «Берденко?» — спросил генерал с порога. Капитан поднял на генерала покрасневшие с недосыпа глаза и поспешно поднялся. «Так точно, товарищ генерал! Капитан Берденко!» Талимонов прошел в комнату и прикрыл дверь. «Чаю сделаете, капитан?» — по-домашнему как-то бросил он. «Устал с дороги». Берденко кивнул, и через полминуты у генерала были стул, чай с лимоном и побелевшая от времени шоколадка. Талимонов сел и принялся болтать ложкой в стакане, разгоняя сахар и бултыхая лимонную дольку о прозрачные стенки. В этой глуши он почувствовал себя вдруг удивительно уютно. И когда заговорил, хоть и говорил не очень-то ласково, голос звучал мягко. «Какого черта у вас тут происходит, капитан? Что за история с пропавшим десантом?» «Генерал Хворостин со взводом десанта лично произвел высадку в зоне отчуждения. Заученно, словно не в первый раз, заговорил Андрей. Связь с генералом Хворостиным и его группой была потеряна через несколько дней. Из имеющихся данных можно предполагать, что группа Хворостина погибла, столкнувшись с областями аномального воздействия, имеющими место по всей территории зоны отчуждения». Берденко споткнулся о взгляд Талимонова и умолк. Генерал глядел мягко, по-отечески, и заговорил также по-отечески, с какой-то доверительностью в голосе. «Андрей, я читал ваш рапорт. Мне нужно понять, что здесь на самом деле произошло. Там...» — генерал-майор мотнул головой почему-то в сторону двери. «Вокруг этой истории суетятся на таком уровне и такие люди, что вашим рапортом, боюсь, они не удовлетворятся. Так что мне нужна правда, товарищ капитан». «Правда?» — Андрей крякнул. «Хорошо, товарищ генерал, будет вам правда. Все равно нас здесь никто больше не услышит. А там сами думайте, что с этой правдой делать». И Берденко начал говорить. Капитан не рассказывал, он докладывал. Все, что он говорил, звучало безлико, напрочь было лишено эмоций. Хотя, если судить по рассказу, эмоции внутри у капитана в свете этой истории бушевало в избытке. Речь Андрея была бесчувственна и холодна, как рыба. Только факты. Однако от этих фактов Талимонова бросила в жар похлеще, чем после беготни по сугробам. Капитан закончил говорить. Талимонов потянулся за стаканом, но чай остыл и был теперь не холодный, не горячий, а той мерзкой температуры, при помощи которой хорошо промывать желудок. «М-да», — протянул генерал и добавил еще пару крепких слов от души. Берденко поглядел на Талимонова не без интереса, взял генеральский стакан и принялся заваривать чай по-новому на правах радушного хозяина. «Вы ведь сами правды хотели, товарищ генерал-майор?» «Да», — мрачно повторил тот. «Что ты там в рапорте-то пишешь?» «Генерал Хворостин со взводом десанта лично произвел высадку в зону отчуждения», — послушно забубнил легенду капитан. «Связь с генералом Хворостиным и его группой была потеряна. Вот так и пиши», — мягко перебил Талимонов. «И если кто спрашивать будет, так и говори. И если кто правду искать вздумает, тоже. Про потерянную связь у тебя складно выходит». «Слушаюсь», — кивнул Берденко, и в его уставших глазах мелькнула радость.